Эпизодий второй. Входит слуга Пенфея. За ним двое стражников ведут пленного Диониса. Навстречу им выходит Пенфей. Слуга. Мы привели желанную добычу, не попусту старались, царь Пенфей. Но зверь ручным тот оказался, он бежать не думал, сам и руки дал, вяжите, мол, и молча улыбался, с лица румяного не побледнев. Себя связать он дал и увести нам. И я с почтением ему сказал: «Пришелец, не моя на это воля, мой господин связать тебя велел». А с теми царь-вахханками, которых, связавши раньше, запертый в тюрьму, случилось чудо. Узы их распались и убежали пленницы. Поди, теперь они к полянам горным скачут и в чащу леса Бромия зовут. Никто не помогал им снять оковы. С дверей никто запоров не срывал. Да, этот человек немало в Фивы принес чудес. А воля, царь, твоя. Пенфей. Оставьте руки пленника. Хоть боек, а из моих сетей не убежит. Дай взглянуть, каков ты. Ишь, красавец, как раз на женский вкус. А ведь для жен ты в Фивы и пришел. Да. Не в палестре, конечно, локон нежный твой взращен, что вдоль щеки лежит соблазна полный. Не на припеке солнца, в холодке ты кожу белую свою лелеял, когда красой Киприду уловлял. Откуда родом? Вот вопрос мой первый.